Дети отца Ярослава. «Мои родители – послы», – говорит Саша и вяло машет бледной худой рукой, когда автобус отъезжает от памятника Долгоруком. «Мы живем тут, в газетном переулке, а дача у нас на Николиной горе, рядом с Михалковым. Смотрел «Утомленное солнцем»?» – он поворачивается к соседу. Сосед пожимает плечами. «Он мой двоюродный дед. Это значит, что мой папа его племянник», — продолжает Саша, вытягивая ноги. «Родители завтра собираются в Кабо-Верде, а меня решили отправить в лагерь, потому что у них там лихорадка денге, а у меня аллергия на комариные укусы». Саша внимательно разглядывает соседа. У того крашеные волосы, яркий бомбер, рваные джинсы и кеды с разноцветными шнурками. «Родители разрешают тебе красить волосы?» — спрашивает Саша. «Мне мама сама их покрасила, когда год закончился», — гордо отвечает сосед. «Сказала, что летом все можно». «Я Саша, в честь Александра Македонского». «А я Игорь», как в слове о полку Игореве. Увидев Сашины округлившиеся глаза, он со смехом добавляет. «Да я не знаю, в честь кого, я приемный». Они жмут друг другу руки. Соня, сидящая рядом с водителем, встает и еще раз пересчитывает всех по головам. Поздно спохватилась, переписывалась. «Расстаемся с Димой на 3 недели», — записывает она голосовое сообщение подруге. «Ждала его, даже отправление автобуса задержала, а он проводить не пришел. А когда он на сборы уезжал, я к нему приезжала в часть, в Кострому, зимой, каждый день готовила домашнюю еду и носила ему в контейнерах. Снимала комнату у какой-то бабки, которая не разрешала его ночью водить, выгоняла. А я зачем сняла тогда? Просто так, Кострому посмотреть?» Водитель всю дорогу крутит колесико радио. Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею, у России бронза, погода на выходных обещает быть жаркой, сезон шашлыков уже начался, передаю привет моей любимой жене и дочурке, спикер Государственной Думы выступил на совещании, на Евровидении от России поедет. Чем ближе они подъезжают к лагерю, тем слабее сигнал. «Наша задача – каждым делом удивить ребенка», объясняет на общем собрании старший вожатый Сергей Степанович. Ему лет 35. Соня разглядывает его и думает, почему в таком возрасте он работает в детском лагере. Выданная футболка ей велика. Она завязывает узел на животе, чтобы футболка ее не полнила, и ловит неодобрительный взгляд медсестры. Соня подворачивает широкие рукава, открывая красивые руки, вытягивает длинные ноги в проход ей назло и обмахивается памяткой по безопасности. Жарко. Сергей Степанович говорит заученно, но в то же время проникновенно. Нужно вожатской работе отдать все – ум, способности, силы, здоровье, годы. И вспоминать ее потом с удовольствием. Это должна быть не работа, а дело жизни. Нельзя относиться к ней спустя рукава. Соня, зевая, ставит тиндер и смахивает фотографии то влево, то вправо. Увидев, что Женя, соседка по комнате, тоже смотрит, Женя показывает ей поближе фотографии Ивана, 33, в лифте, на рыбалке, на шашлыках, за рулем квадроцикла. Женя качает головой, и Соня смахивает влево. «А я из пистолета стрелял», — заявляет Саша, и, когда никто не реагирует, повторяет громче. «У водителя моего папы табельный». Их отряд учит стрелять из лука в лесу по мишени на дереве. «Макаров?» — спрашивает Кира. Саша кивает. Его стрела улетает куда-то в кусты. «У моего папы тоже такой есть, но он мне не разрешает его трогать. Мы в тир иногда ходим». Стрела Киры попадает в десятку. Игорь восхищенно смотрит на Киру и подает ей новую стрелу. Она, не глядя, берет и кладет оперение на тетиву, вскидывает лук и прищуривается. Саша отходит к Жене и раздраженно говорит. «Дайте мне другой лук, мой кривой, я из-за него попасть не могу». По телевизору в изоляторе целый день идут сериалы. Игорь лежит на кровати с температурой. Померили и решили на всякий случай отправить на карантин, чтобы никого не заражал. Медсестра утром поставила на тумбочку его завтрак. Остывший блин манной каши из столовки. Включила телевизор и ушла. Показывают отца Ярослава. Молодой священник расследует похищение начальника ЖЭКа. Потом сразу вторая серия. Отец Ярослав распутывает дело об убийстве и выясняет, что известный спортсмен участвовал в подпольных боях. Но тут Игорь засыпает и просыпается на другом сериале. Какие-то крестьяне в колхозе не могут достроить коровник, а доярки не разрешают развестись с мужем, говорят, что у них же дети. После новостей снова сериалы. То инженер из маленького города уходит от жены к своей школьной любви, которая живет в столице. То девушка приезжает из провинции в Москву и выходит за бизнесмена, но он оказывается ревнивым и избивает ее за яркую помаду. После обеда в соседнюю палату приводят Киру с вещами. Игорь выглядывает в коридор и слышит разговор. «Только не говорите маме, что я заболела», — просит Кира. «У нее истероидное расстройство, ей нельзя волноваться. И папе тоже не говорите, а то приедет и заберет, повезет на рыбалку или на охоту, комаров кормить и Ленинград слушать». Кира заходит к Игорю, приносит запрещенные в лагере карты, садится на кровать с ногами, выигрывает у него несколько партий в дурака, а потом залезает под колючее одеяло и показывает фото в телефоне. «Это я была с родителями в Турции, а это была вечеринка у бассейна в отеле, а это моя сестра. У тебя есть сестры или братья?» Игорь мотает головой. «Я не знаю, со мной в детдоме никого больше не было». «А у меня старшая одна сестра, но у нас разные отцы. Она от маминого первого брака неудачного». «А второй брак удачный?» — спрашивает Игорь. «Да не особо, по-моему», — немного подумав, отвечает она. «А моя мама не замужем», — говорит Игорь. «Ей даже сначала меня не хотели отдавать. Говорили, зачем матерей-одиночек разводить, потом пособие всем выплачивать». «А ты маме сказал, что ты в изоляторе?» — спрашивает Кира. «Да, я ей сразу написала. Она ответила, чтобы я не волновался. Она заберет меня, если станет хуже». «А я своим не хочу говорить». Кира накрывается одеялом с головой. «Будет грандиозный скандал, если мама сюда приедет. Лучше пошлю им вчерашние фотки». Она отправляет фото со стрелой в центре мишени в семейный чат. Папа присылает в ответ палец вверх. Кира вздыхает, откидывает одеяло и шлепает голыми ногами по прохладному полу в свою палату. Женя ищет на складе подушку не из перьев, щупает каждую и ругается сквозь зубы, когда колется чем-то острым. У Саши из ее отряда аллергия на воду, поэтому он не может купаться. Аллергия на солнце, поэтому он не гуляет и не загорает. Аллергия на цветение, поэтому ему нельзя в лес, а теперь оказывается, что еще и на животный белок, и поэтому он не может спать на выданной ему подушке. Она слышит, как он говорит кому-то за дверью. «Я не думал, что подушки из перьев еще кто-то использует. У меня дома уже давно гипоаллергенные, и во всех отелях, в которых мы бываем с родителями, тоже». После отбоя Соня вылезает через балкон на дорожку, чтобы не проходить мимо вахтерши. За ней приехал полицейский УАЗик. Она объясняет Жене, что Иван, 33, ей попался еще 5 раз, и она наконец-то его лайкнула, потому что больше здесь никого нет. «Ты уверена?» — спрашивает Женя, поднимая брови. Соня отмахивается. «А что? Он же мент. Что он мне сделает? Его же уволят потом. Покатаемся с ним, потом поплаваем. Он обещал показать красивое место. Запущу фотки, и Дима быстро прискачет». В выходные Сашу неожиданно навещает бабушка. Первым делом она заходит к вожатым узнать, где холодильник, чтобы положить яйца и шмат сала. Женя язвительно интересуется, нет ли у Саши аллергии на сало. «Аллергии?» — удивляется бабушка и тут же отрезает. «Не выдумывайте». Бабушка заходит к Саше в палату, всем жмет руки, проверяет, как заправлена его кровать. «Я же тебя учила, ты меня не позорь тут». Бабушка глуховата и говорит громко. «Веди себя хорошо, мне бесплатную путевку в Собесе дали на тебя. В следующий раз не дадут, если будешь хулиганить. На что у тебя аллергия-то? Ты же на деревенском молоке рос, все натуральное. Никакой аллергии ни на что у тебя нет». Бабушкины пирожки Саша забрасывает под кровать, где они еще долго тухнут. Кашляя и пошатываясь, Саша приходит в изолятор и жалуется, что заболел. Медсестра смотрит на его бледное лицо, выдает градусник. Сев у окна, он незаметно нагревает тот на солнце до 38. Когда его приводят в палату, он кивает смотрящим телевизор Игорю и Кире. Игорь пожимает ему руку, Кира улыбается. Про его бабушку они еще не знают. Саша попадает на интересную серию. В темной подворотне драка, отец Ярослав вступается за кого-то, а утром ищет нападавших. В следующей серии расследует пропажу дорогой иконы, в серии после новостей самоубийство, а узнав, что это было убийство, сам отпевает жертву. Полиция каждый раз арестовывает не тех, и отцу Ярославу приходится искать настоящих убийц и воров. «Вырасту и тоже буду священником», — решает Саша. «Буду расследовать преступления». «Священники не расследуют, это кино», — отвечает Кира, шмыгая носом. «А я буду священником и полицейским», — настаивает Саша. «Сначала окончу полицейскую академию, а потом священническую». Во время прощального костра Соня плачет. Сергей Степанович неодобрительно смотрит на нее, потом отводит и выговаривает, не отпуская ее локоть. «Нельзя показывать свое плохое настроение детям. Вожатый должен всегда быть жизнерадостным и являться примером». Вернувшись к костру, Соня шепчет Жене. «Ваня сказал, что женат, и ему не нужны отношения, а Дима со мной расстался, увидев наши фотки». Женя смотрит на Киру и Игоря. Они о чем-то тихо разговаривают. До нее доносится, как Игорь говорит. «Ты можешь приехать в гости. Мама написала, что будет рада моим друзьям». Кира кивает и приваливается к плечу Игоря. Саша сидит на бревне поодаль, рассказывает младшему отряду. «Я буду расследовать преступление так. Ко мне все будут приходить и исповедоваться в них». Сергей Степанович берет гитару и сделанный хрипотцой запевает. «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так». Женя слушает и улыбается, а голос у него очень красивый. Девочки смахивают слезы, мальчики молча смотрят в костер, а огонь поднимается все выше и выше, стреляя искрами вверх, выше крон деревьев.